Владимир Миргородский. Олег Даль ошарашил брата. Приехал умирать к тебе. Примечание. Любовь Журавлева. Газета «Факты». Город Киев. 11 октября 2001 года. Конец примечания. Ушли из жизни три друга юности. Владимир Высоцкий, Олег Даль, последним Дмитрий Миргородский. Никто из них не имел официальных званий, но хоронили их как народных. 20 июля на глазах у дочери Ларисы, приехавшей из Парижа домой проститься с безнадежно больным отцом, умирал известный актер Дмитрий Миргородский. Он ушел в мир иной со словами молитвы «Отче наш» на руках жены Нинульки. Только так он ее называл. Он чувствовал, что теряет силы, отказывался от ролей, спокойно объяснял, что уходит. 5 июля шел на операцию, понимая, что рак – это приговор. Оставил в блокноте жены такие строчки: «Мы не умираем, мы уходим, убегаем в вечности гулять, где любимых заново находим, чтоб оттуда ярче вам сиять». Миргородский сыграл более 60 ролей в кино. Наиболее яркие из них – Голованов, «Мы русский народ», «Комбат пехоты», «В бой идут одни старики», «Отец Серафим» и «Кочетов», сериал «Рожденная революцией», «Сарский», «Партитура на могильном камне». Звание заслуженного артиста Миргородский получил в 1999 году. Через два месяца ему бы исполнилось 62 года. Собралась бы вся его большая семья, старшие братья Сергей и Владимир, сестра Клара, младший брат Валерий, встретились бы и согрелись теплом и светом Дмитрия, поскольку после смерти родителей он стал центром их вселенной. Предполагалось, что Дмитрий Миргородский унес с собой в могилу тайну смерти сокурсника по Щепкинскому училищу Олега Даля. Ходили слухи, что Олега после изрядной выпивки с другом юности нашли мертвым в гостиничном номере. Дмитрий никогда не обсуждал с посторонними эту трагедию и боль утраты друга. Вспоминает старший брат Дмитрия Миргородского Владимир, президент украинского отделения Международной академии технологических наук. Олег был самым близким по духу Мите человеком. Брат свои стихи читал немногим, из друзей первым Далю, позже, познакомившись с Владимиром Высоцким, ему. «Приезжая к брату в Москву в Щепкинское училище, я передавал записку Николаю Александровичу Анинкову, духовному учителю, как позже называл его Митя. Мэтр на всю аудиторию объявлял: «Приехал горный генерал Миргородский. Для мужчин занятия отменяются». Из студии выскакивали довольные студенты и встречали меня как мецената. Я давал Мите деньги. По сравнению с ними я был богачом. Они покупали спиртное, а на закуску — гвоздь. Зная это, я на оставшиеся деньги докупал колбаски, копченые окорочка, фрукты, и мы дружно топали в общежитие. Талантливые мальчишки, в свою очередь, кормили меня байками и песнями под гитару. Олега я называл «перочинный ножик». Он был худым и необыкновенно гибким. Закидывая ноги за голову, прижимая гитару к ляжке, брал знакомые аккорды, заводил всех на песню, кто встречал Олега Даля в последний его приезд в Киев. Митя. Они долго стояли, обнявшись, истосковавшиеся друг по другу. И тут Олег ошарашил: «Приехал умирать к тебе, метась». Митя говорил: «Сколько я не менял тему разговора, сколько не напоминал Олегу, что он приехал в Киев на съемки, что рано думать о смерти, ничего не получалось. Олег был трезвый. В подтверждение он показал начатую в поезде бутылку коньяку. Они заехали ко мне на работу, Олег худой, высокий, в светло-бежевой дубленке, отчужденным голосом говорил, что пробы для него так, ерунда, галочку поставить, главное нас повидать. Договорились, что после кинопроб едем на шашлыки». Весь день они провели вместе, зашли в творческую мастерскую художника Рада Юхтовского. Около 7 вечера позвонил Олег: «Володя, разреши приехать к тебе, не хочу никого, кроме тебя, видеть». Я ответил: «Олежа, родной, приезжай, конечно. А чарка у тебя будет? А то повешусь», — так сказал. Приехал трезвый и за весь вечер выпил только рюмку водки. Митя при мне вообще ничего не пил. Вспоминали былое. Так получалось, о чем бы ни заводили разговор, Олег возвращал его к теме смерти, говорил: «Володя Высоцкий зовет меня к себе». Они вспоминали московскую жизнь, вечера и ночи напролет под гитару и песни Высоцкого. Заметив, что брат загрустил, я отправил его домой. Договорились, что Олег ночует у меня, а утром я отвезу его в гостиницу, где была назначена встреча с киношниками. Как в молодости мы стали с Олегом лоб ко лбу, между нами гитара, и запели: «Забинтуй ты мне голову осенней листвой». Мне даже показалось, что Олег отвлекся от навязчивой темы, успокоился, а затем и заснул. Утром я приготовил яичницу, салат, бутерброды с черной икрой. Под икру Олег сделал глоток водки. Сели в такси. На всем пути от улицы Щерса до гостиницы «Студийная» при киностудии имени Довженко он держал меня за руки как маленький и сбивчиво говорил: «Передай Митасю, пусть не пьет, ведь какие стихи пишет». Без Володи Высоцкого мне сложно стало жить. Никто меня не вспоминает. А вы с Митей в Киеве. Об одном жалею, что Гамлета я не сыграл. К 8 подъехали к гостинице, взбадриваю его. Завтра едем на шашлыки. «Выходи, так не прощаются», — ответил Олег. Он обнял меня, крепко поцеловал по-мужски в губы и пошел по направлению к гостинице. Затем остановился, повернулся в мою сторону, поднял руку, сказал: «Живи долго, ты хороший человек», и ушел. Костелянша в гостинице, он сказал: «Прошу не беспокоить». К 10 часам приехали киношники. На их стук никто не отвечал. Взломали дверь. Выражение лица у мертвого Даля было такое, как будто исполнилось его самое заветное желание. Кто в Киеве занимался похоронами Олега? На следующий день из Москвы приехала молодая и слишком спокойная жена Даля, Лиза, с приятелем Олега, актером Валентином Никулиным. Казалось, что она была готова к происшедшему. Захотела увидеть, где был Олег в последний свой день. Спросила, какую женщину Олег целовал последней. Узнав, что это была моя жена, попросила ее символично передать его прощальный поцелуй. Попросила начатую Олегом в поезде бутылку коньяка, которая случайно осталась у меня, и уехала в Москву. В цветоводстве я заказал гигантский венок, не сговариваясь с Митей, попросил написать «Вечному Далю». Из Киева в Москву тело Даля повезли автобусом Киевской киностудии. Сопровождали его я с Митей и мои ребята, горняки-взрывники. Никого из киношной общественности не было. В Москве Царев, руководитель Малого театра, распорядился, чтобы хоронили Даля со всеми почестями, как народного. Площадь между Большим и Малым театрами была до отказу забита народом. Это было 7 марта 1981 года. Олег был ребенком и мудрецом одновременно. Он словно кожей все чувствовал. Ему больше нравилось играть сказочных персонажей, чем реальных людей. Он был не приспособлен к жизни. Переходя из театра в театр, никогда сам не забирал свою трудовую книжку. Его брали и без нее, а потом, по запросу театра, книжку пересылали. Он был похож на гениального ребенка, которому трудно дается взросление.